Глава 17. Вера. «Зря ты ему призналась», — нашептывал мне голос разума, а то, что Досар ушел из комнаты, подтверждало его слова. «Вот куда генерала понесло? За стражей?» Почему-то мне никак не верилось, что попаданцы и правда обыдены для этого мира. Нужно было заставить себя лечь спать, но я только нашла в гардеробе свою привычную одежду и переоделась обратно в нее. Снова села в кресло и устремила ничего не видящий взгляд на аллеющие угли в камине. Странно, но я вдруг окончательно успокоилась и смирилась с неизбежным. Почему-то вспомнила, как любила в школе читать книги, как мечтала оказаться в одной из них и пережить приключения, схожие с теми, в которые попадали герои. А как поступила в университет, так стало не до того. Много учебы, много проблем. Жаль. Нужно было слушаться Машку и хотя бы по одной книге в месяц читать для души. Может, и правда знала бы тогда, как себя сейчас вести. Скрипнула дверь, и сперва в проеме показалась небольшая тележка, заставленная едой, а затем и сам генерал. «Составишь мне компанию на ужин?» — спросил он, поставив импровизированный стол между нами и устроившись в соседнем кресле. Я лишь пожала плечами и взяла с тарелки блинчик. Даже вкуса особо не почувствовала, откусив небольшой кусочек и следом отправив в рот ягоду винограда. «Вера», — начал было он, хмуро потирая подбородок, но замолчал, не став продолжать. А я не стала отвечать, только посмотрела на него и снова перевела взгляд на камин. Досар еще какое-то время посидел молча. Потом тоже взял блинчик, повертел его в руках, словно впервые видел такое, и положил на место. «Что, отважный генерал боится даже попробовать?» — хмыкнула, сдерживая злость, что уже закипала во мне. «Я словно в чайник превратилась. Такой, со свистком. Вроде вода уже кипит, но до того, как раздастся звук, есть еще несколько мгновений. Нервы были на пределе». «Не нужно меня провоцировать», — спокойно ответил он. «Но меня уже было не остановить». «А-а-а», — протянула с пониманием. «Ясно, боитесь, что понравится, и каша начнет казаться безвкусной. Ну-ну, тогда и правда лучше не начинайте». «Вера, ты сейчас не права. Я в самом деле хотел попробовать, но...» «Что «но»? Что?» — перебила его, вскочила с места и всплеснула руками. «Как можно быть таким наглым и самоуверенным?» «Можно». Он пожал плечами и тоже встал. «Я мог бы хоть все сейчас съесть, но не буду, пока не поешь ты». «С чего бы это тебе так важно, чтобы я поела?» — спросила, глянув на него мельком, и замерла. Удивительный свет свечей сделал из его роскошного тела восхитительную статую, такую красивую, словно передо мной стоял самый настоящий греческий бог. А в его глазах танцевало пламя, яркое такое, красивое. Покачала головой, сбрасывая наваждение, повернулась и глянула в камин. Нет, там огонь не горел. Снова посмотрела на генерала. Он лишь усмехнулся. «Потому что я не монстр». Протянул руку и заправил непослушную прядь волос, которая успела высохнуть после купания в озере и постоянно лезла мне в лицо. «Да? А кто же ты на самом деле, Досар?» Спросила, усердно делая вид, что резной подсвечник интересует меня куда больше, чем он сам. «Я...» — начал генерал, но задумался. Глаза потемнели, будто он сейчас злился и тоже готов был в любой момент взорваться. «Наследник одного из 10 великих домов этой империи», — сказал он гордо. И прозвучало это как «Я сын нефтяного магната. Почему ты все еще не у моих ног?» «Не дождешься». Мысленно огрызнулась я, а вслух сказала. «И что, после этих слов любая должна была кинуться тебе на шею? Это такая своеобразная попытка купить меня?» Хмыкнула я и насупилась. «Кем он вообще меня считает?» «Нет, это ответ на твой вопрос. А что, тебя можно купить?» С абсолютно серьезным видом спросил он, и тут же в комнате раздался хлопок. «Да, я не посчитала должным сдерживаться и залепила этому нахалу самую настоящую пощечину». Генерал зарычал и сделал шаг в мою сторону, сжимая кулаки. Очень хотелось попятиться, но я сложила руки на груди и осталась стоять на месте, хмуро глядя ему в глаза. Голос разума твердил, что я полная дура, раз посмела ударить куда более сильного человека. Но зато мое уязвленное эго аплодировало стоя. Я дала достаточно четкий ответ. Или мне повторить? Сказала твердо, хоть все внутри и дрожало от страха. «Достаточно. Но теперь послушай меня». В его голосе звенела сталь. Он нависал надо мной, словно скала. А я сейчас себе казалась маленькой мышкой, стоящей перед голодным удавом. «Чтобы ты еще больше меня унизил?» — спросила и, не выдержав напряжения, позорно дезертировала в кресло. Промахнулась и в итоге уселась на обитый черным бархатом подлокотник. «Я не унижал тебя. Всего лишь ответил на твой вопрос. А за то, что ты додумала, я не могу нести ответственности». Он вроде тоже немного успокоился. Прошел и уселся в то самое кресло, в которое не попала я. А затем ловким движением ухватил меня за талию и пересадил к себе на руки. «Что ты?» — осеклась на полуслове, почувствовав под собой нечто твердое. «Ой!» «Как сказано, так и понято. Не надо спихивать всю вину на меня». «И, Вера, не нужно ёрзать. Это всего лишь артефакт, который я ношу на поясе. Но если не перестанешь, выпирать будет не только он». Я почувствовала, как к лицу приливает кровь и начинают гореть щеки, и поспешила попытаться встать, но генерал держал меня крепко, только воспользовался моментом и убрал свой артефакт. «Я хочу, чтобы ты успокоилась и послушала меня». Его голос звучал тихо, но словно гипнотизировал меня. Я покорно затихла в руках мужчины и завороженно посмотрела в зеленые глаза. «Дасар, хотела попросить, чтобы отпустил меня, но слова не шли. Я тонула в изумрудных омутах, потеряв какую-либо возможность к сопротивлению. Чувствовала жар его руки на своей талии и как тепло разливается по всему телу, и была полностью покорна его воле». «Вера, я уже сказал, что готов помочь тебе освоиться в этом мире и готов сделать это безвозмездно. И даже помог бы тебе вернуться домой. Но, к сожалению, это невозможно. Я не стану принуждать тебя делать что-либо. Но мне тоже нужна твоя помощь. Я не приказываю и не заставляю тебя. Только прошу подумать. Ты готова выслушать меня?» К моему огромному ужасу, сейчас я была готова на все. Даже если бы он приказал мне раздеться и пойти к кровати, я бы покорно выполнила. Между нами что-то происходило, и я не понимала, что. Это что ли гипноз какой-то? «Прекрати воздействовать на меня, и мы спокойно поговорим», — сказала тихо. И обратила внимание на похожий на чешую узор, проступивший на теле мужчины, в том месте, где к смуглой коже прикасались мои пальцы.